Глава 6, в которой лазурные драконы терпят неудачу при попытке перехватить меня, я же тем временем попадаю в Анваскор. Мизраил был напряжен. Всю ночь он не спал, даже Гвинелла впервые за очень долгое время не могла его утешить. Всю ночь он думал над тем, что говорить принцу, как лучше извиниться. Рассказать обо всех взаимоотношениях с Сиреневым кланом в целом и с Уталаком в частности, чтобы были хотя бы ясные мотивы, заставившие его поступить так, как он поступил. Предложить все известные способы заслужить его прощение. Возможно, связать себя какими-то клятвами или обещаниями, которые могут гарантировать Дитриху безопасность от дальнейших посягательств на его мысли. И вот за дверью раздался шум, свидетельствующий о том, что сюда идут. Он сам, Гвинелла с Корнеллой и даже Ариадна, которые допустили на это крайне ответственное мероприятие, напряглись. И в этот самый момент заходит Киртулик и толкает перед собой какую-то совершенно незнакомую девицу с кляпом во рту. Каштановые волосы были растрепаны, в стальных же глазах читалось праведное негодование. «И как это понимать?» — невозмутимо спросил Мизраэл, внутри которого стала разгораться ярость. «А вот сама пусть рассказывает», — хмыкнул Киртулик. «Как оказалось, на этой чертовой лодке с его билетом и на его месте». С этими словами он грубо выдернул кляп и толкнул девчонку вперед. Стоило дать ей должное. Она смогла удержаться на ногах, хотя Киртулик, пребывающий в высшей степени раздраженном состоянии, очень плохо контролировал физическую силу. «Что за самоуправство?» — гневно спросила девушка без страха, глядя на хозяина лазурного замка. «По какому праву меня сняли с лодки и силой сюда притащили? Я ни в чем не виновата перед вами и вашими людьми», — дерзко закончила она. «В самом деле», — скептически хмыкнул Мизраэл. «В таком случае потрудитесь объяснить, как вы оказались на этом корабле с чужим билетом? Билетом принца Дитриха?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — уже спокойнее и с удивлением ответила девушка. «Нет, мне известно, кто такой принц Дитрих. Я знаю его лично, потому что одно время была его фрейлиной в королевском замке в Вилгарде. Но когда он уехал, ситуация так сложилась, что покинуть замок пришлось и мне. Поэтому для меня, разумеется, не секрет, что Дитриха отправили к лазурным драконам, то есть сюда. Но почему вы искали его там? Он что, пропал?» Мизраэл крепко задумался. Если бы девушка стала все отрицать, ложь, если она имеется, раскусить было бы проще. Но она не стала отрицать того, что знакома с Дитрихом, и того, что знает, что ему следует быть здесь. И это сильно сбивало с толку. «Да», — в конце концов выдавил из себя Мизраэл. «У нас возникло своего рода недопонимание, в результате чего принц решил, что ему среди нас угрожает опасность, и принял меры. Мы его разыскиваем, чтобы уладить это недоразумение. Так вы точно его не видели?» «Нет, к сожалению, нет», — со вздохом сказала девушка, успокоившись и взяв себя в руки. «Как и многие слуги в Вилгарде, я очень любила принца и была бы рада узнать, как у него дела». «В таком случае потрудитесь объяснить, как у вас оказался его билет», — громыхнул Киртулик, стоявший позади нее. «Мы, как вы хорошо помните, не стали хватать первого попавшегося пассажира. Мы сверили билеты и ауры их покупателей по отчетной книге. И только у вас слепок ауры не совпадал с изначальным слепком, по которому был куплен билет». Девушка покраснела, опустила взгляд в пол и нехотя выдавила. «Я его не на кассе купила». «А где же?» — вежливо подбодрил ее Мизраэл. «Мне этот билет достался за один серебряк от знакомого скупщика. Я также знала мага, который мог бы почистить билет от ауры. Обычно такие занятия не входят в профиль его деятельности, но он был мне должен. Я его упросила. И спокойно сплавала бы в Анваскор, у меня и в мыслях ничего дурного не было. Откуда же я могла знать, что вы вот так?» «Сэкономила, называется, выходной день на смарку», — сердито закончила она. «Что ж, это послужит вам отличным уроком», — назидательно сказал Мизраэл. «Во все времена скупые всегда платили дважды. Что ж, нетрудно понять, что произошло. Принц не глуп и наверняка догадался, что мы можем перехватить его на корабле, потому и избавился от билета, который повезло приобрести особе, столь близко с ним знакомой. Корнелла», — обратился он к сидящей по левую руку от него теще, «Как твои дела с Алласом?» «Глухо», — грустно вздохнула Корнелла. «Он никак не желает поддаваться уговорам. Я что только не перепробовала. Но боюсь, искать принца нам предстоит собственными силами. И придумывать, как просить прощения за содеянное, тоже придется самим». «Гиблое дело», — скептически сказала девушка. «Такого он никому не простит». После этих слов в кабинете стало очень тихо. «Откуда у вас, моя дорогая, такая в этом уверенность? Уж не хотите ли вы сказать, что вам известна причина, по которой принц от нас сбежал?» Вкрадчиво поинтересовался Мизраэл. Девушка, поняв, что она только что ляпнула, прикусила себе язык, но уже было поздно. «Я вам все равно ничего не скажу», — с вызовом заявила она. «Он так старался родить Искулатуса! Он честно пытался полюбить ту, на которой ему предстояло жениться, черт возьми! Он привязался к ней, он сам мне это сказал!» — почти выкрикнула она. «А вы просто вытерли об него ноги, если не хуже. А теперь можете делать со мной все, что захотите, я вам ничего больше не скажу. Хоть положите меня на это устройство, больше же вы ничего не умеете». «Девочка», — голос Мизраэла звенел сталью, «ты даже не представляешь себе, как важен для нас принц и на что мы сейчас готовы пойти ради того, чтобы вернуть его. Так что лучше тебе самой рассказывать все, что ты знаешь. Иначе будь уверена, положим». «Я и не сомневалась», — презрительно выплюнула девушка. «Ради своих целей вы по людям будете идти, как по живому ковру. Случившееся 600 лет назад ничему вас не научило. Ничего другого чудовищ я и не ожидала». Этого ей определенно говорить не стоило. Киртулик, без того с трудом сдерживающий себя, при этих словах схватил девушку за горло. «Моя дорогая, не забывайте, где вы находитесь и с кем разговариваете!» — злобно прорычал он. «Чуть вежливее!» «Киртулик, достаточно!» «Па, не нужно этого делать!» — сказала Ариадна, вставая. Как ни горько это признавать, но ее упреки в какой-то мере справедливы. «Нет необходимости так поступать. Мы сделали это с Дитрихом и в итоге получили то, что имеем. Не нужно!» Я вижу, в этот момент она внимательно посмотрела на девушку и сказала, что в ней, как и во мне, горят пурпур и лазурь. Дозвольте мне провести с ней полчаса с глазу на глаз. Уверена, мы найдем с ней общий язык. «Очень хорошо», — ровным голосом сказал Мизраэл. «Я дозволяю тебе попробовать. Через час жду тебя здесь». «Пойдем со мной», — сказала Ариадна, подходя к девушке, беря ее под локоть и увлекая за собой. «Обещаю, тебе больше не будут грубить, оскорблять или унижать. Мы просто поговорим». Меньше чем через 20 минут Ариадна вернулась. На ее лице одновременно были написаны удовлетворение и досада. «И где она?» – нетерпеливо спросил Мизраэл. «Отправилась домой. Я поручил одному из твоих людей, Киртулик, отнести ее в Триниагас. Надеюсь, ты не в претензии?» Киртулик неопределенно мотнул головой. Он явно был в претензии, так как не позволял командовать своими подчиненными никому, кроме себя, но, принимая во внимание серьезность ситуации, этот случай согласен принять как исключение. «Как домой?» – опишил Мизраэл. «Она нам еще нужна здесь». «Не нужна, папа», – сдержанно кивнула рыжеволосая дочь. «Она рассказала все, что нам нужно». «Да, она виделась эту пару дней с Дитрихом. Он укрывался в таверне, где она работала». «Да, он купил этот билет, но вчера вечером, как она сказала, отказался по нему плыть, сославшись на плохое предчувствие. Принц сам снял с него чары, нет никакого мага, который подделывает билеты. Можешь выдохнуть, Киртулик, организовывать группу поимки не нужно. Дитрих улетел в Анваскор сегодня ночью, и, скорее всего, он уже там. Я также позаботилась о том, чтобы ее визит сюда не стал достоянием гласности», — добавила девушка. «Она дала слово, что будет держать язык за зубами. Это все. По правде сказать, на большее я и не рассчитывала. Принц наверняка, чтобы обезопасить ее, сам не стал слишком много рассказывать». «Ариадна, дорогая, ну как ты все так быстро из нее вытащила?» — пораженно спросил Мизраэл. «Ну я же уже сказала, у нас не одинаковые цвета. Она ощутила ко мне доверие на подсознательном уровне, что помогло правильно начать диалог. Кроме того, две женщины всегда могут договориться между собой, и это куда эффективнее, чем связывать, оскорблять угрожать женщине и при этом еще и душить ее. «Уж извините, но мужикам этого понять просто не дано», — с улыбкой сказала она. «Даже если им 2130». «Рядно!» — громыхнул Мизраил. «Молчу, папа, молчу», — с улыбкой сказала дочь, хитро поглядывая на отца. И тут же скривилась от боли. «Что?» — печально спросил он. «Опять?» «Да», — грустно выдохнула Рядно. «Сама виновата, слукавила. Знаю же, что нельзя, знаю же, что не приемлю сирень. А все равно, папа, неужели это навсегда? Неужели мы обречены оставаться такими ограниченными всю жизнь?» «Клянусь тебе, моя дорогая!» Мизраил встал из-за стола, подошел и обнял заплакавшую девушку. «Я костьми лягу, вроде того, чтобы это было не так». Анваскор производил просто грандиозное впечатление, прежде всего своими размерами. Если предположить, что начинал он, как любое другое поселение, с нескольких десятков домов, то сейчас огромный город с трудом помещался на острове, который был для него отведен. Долетел я до него меньше, чем за час. Но, увы, в сам город до рассвета мне попасть было не суждено. Огромные ворота были закрыты, открывать их посреди ночи ради одного человека никто явно не собирался. Так что коротать время мне пришлось на песчаном пляже, который все же пожалели и оставили для любителей подобного отдыха. Хотя размеры города вполне ясно давали понять, что скоро он станет неспособным вместить в себя всех желающих в нем жить. С рассветом, как ни странно, прибыл и первый пассажирский корабль, подошедший к открытому причалу. Недолго думая, я набросил на себя невидимость, подошел к группе людей, которые сошли с корабля, и уже смешавшись с ними, сбросил иллюзию невидимости. Никто из прибывших и внимания не обратил на еще одного человека, который возник рядом с ними буквально из ниоткуда. Впрочем, их невнимательность понять можно. Плыть на корабле нужно не меньше 4 часов, и если они прибыли в Анваскор рано утром, то сесть на корабль нужно было в 2-3 часа ночи. Люди элементарно устали. Хотя здесь были не только люди. Двое почтенных гномок, эльф с грацией молодого волка, даже один орк, шедший впереди меня. «Эх, пивка бы сейчас глотнуть», — проворчал он. «Ох уж эти капитаны с их запретом на любые горячительные напитки». Как-то уж очень знакомо это прозвучало. Внезапно орк отошел в сторону, чтобы не мешать остальным идти, и принялся зашнуровывать ботинок, шнурки на котором умудрились самым банальным образом развязаться. Меня это, по правде говоря, удивило. Во время работы с ВТП довелось узнать о других расах многое. В моем отряде работали и гномы, и орки. И хотя друг друга они сильно недолюбливали, в одном у них было любопытное сходство. Обе расы терпеть не могли на обуви любые приспособления, будь то шнурки, застежки, ремешки, молнии или что-то еще. Только сплошная кожа. Но в этот момент орк стал подниматься обратно, и я увидел его лицо. Это же был тот самый орк из торговой гильдии, которого я встретил в таверне в свой последний вечер пребывания в Вилгарде. Если он узнает меня, моему инкогнито, конец. Да, здесь я решил в конце концов избавиться от своего второго обличья, ибо при очень долгом использовании это начинает вызывать сильные неудобства. Но времени набрасывать иллюзию повторно, разумеется, уже не было, как не подходило для этого и место. Да и вообще неразумно. Если в Анваскоре запрещено использовать магию, идти туда с иллюзорной маскировкой – просто верх неблагоразумия. Но вот, в конце концов, наша группа подошла к воротам. Ворота, однако, открывать не стали, зато справа открылась дверца, куда вся группа и устремилась. Вошли мы в просторное помещение. В дальнем конце длинного и светлого коридора за столами сидело 3 людей, судя по всему, секретари. За спиной каждого из них стоял стражник в полном вооружении. Сирень, тихонько звеневшая внутри меня, шепнула, что это самые настоящие боевые маги, которые иллюзиониста средней руки вроде меня скрутят за несколько секунд. Конечно, теперь, когда я знакомился с цветами и мог просить их помощи в бою, мне удалось бы оказать такому достойное сопротивление в схватке 1 на 1. Но я все равно, скорее всего, проиграю. Группа уже деловито выстроилась в 3 очереди. Секретари вежливым, но скучающим тоном принялись задавать самые обычные вопросы. Кто такие? Как зовут? Откуда прибыли? С какой целью? Стоило заметить, что охрана не настаивала на том, чтобы использовалось истинное имя. Двое людей напрямую сказали, что говорить свои настоящие имена не желают. Но, как я понял, ставить об этом в известность стражу было обязательно. Одно из гномок так и заявили, что используемое ею имя не настоящее. В итоге разразился страшный скандал, поскольку за попытку обмана гномку хотели выдворить из очереди. В конце концов сошлись на том, что она вытребовала себе кусок бумаги с пером и написала имя, так и не произнеся его вслух. Секретарь, обслуживающий ее, деловито закончил оформление документов и кивком головы дозволил ей идти. Но самое интересное начиналось, когда секретарь задавал вопрос желающему войти в Анваскор, владеет ли он магией. При положительном ответе к проверяемому тут же подходил стражник и задавал уже свои вопросы. Какой магией владеете, какой уровень, как долго и тому подобное. Лично проверяли уровень силы, держа посетителя за запястье и прощупывая пульс. После чего вручали амулет с белым камнем и сообщали, что носить его обязательно в течение всего времени пребывания в Анваскоре. Мне не повезло. Я по незнанию не успел сразу занять очередь и потому пристроился почти в самый конец центрального хвоста. Орк-торговец, еще пару минут воевавший со своим башмаком, встал позади меня. И мне было отлично слышно, как его недовольное сопение постепенно перерастает в задумчивое хмыканье. Только бы он не успел догадаться. Очередь продвигалась довольно быстро. Из 20 посетителей магов было всего двое. Одна старушка была лекарем-травником, вторым же магом оказался эльф с гибкой хищной грацией. Как выяснилось, он был оборотнем. И пока тот всеми возможными невербальными знаками показывал, насколько унизительна для него подобная проверка, я с интересом задумался. Эльфы, конечно, любят магию Земли, но гораздо чаще предпочитают изменять природу вокруг себя, нежели меняться самим. Впрочем, в этом мире чего только не бывает. «Молодой человек, ваша очередь», — вежливый голос вернул меня к действительности. Я с опаской подошел и сел в кресло. «Ваше имя?» «Винничи». «Это ваше настоящее имя?» «Нет». «Почему же вы не используете свое настоящее имя?» «Причины личного характера». «Откуда вы прибыли?» «Из Тринягаса». «Вы там проживаете постоянно?» «Нет, я путешествую». «Хорошо, откуда вы прибыли в Тринягас?» «Из Лазурного замка». Чуть было не ляпнул я, но вовремя понял, что этого точно говорить не следует. «Из Тискулатуса». Секретарь кивнул и сделал несколько пометок. «Вы владеете магией?» «Да». «В таком случае прошу извинения, но нам придется начать сначала». Секретарь вернулся к заголовку своего свитка. «Маги не имеют права посещать Анваскор ни под своими настоящими именами. Еще раз, как вас зовут?» Меня хватило только на то, чтобы смотреть на секретаря, вытаращив глаза и раскрыв рот. «Это еще почему?» – выдавил из себя я. «Анваскор изначально задумывался как город, в котором будет безопасно всем», — начал секретарь, судя по всему, уже давно заученную речь. «Следовательно, любые посетители, более одаренные по сравнению с обычными людьми, обязаны называть свои настоящие имена при посещении Анваскора». «Так вы правила. Возвращаемся к вопросу. Как вас зовут?» «Дьютрих», — недовольно прошипел я. Секретарь, видимо, привыкший к подобной реакции, невозмутимо поставил метку в своем свитке. Зато орк позади меня довольно хмыкнул. Если до этого момента я еще мог надеяться, что он так и не вспомнит меня, то после того, как я сам назвал свое имя, не было никаких сомнений в том, что он меня узнал. «Какой магией вы владеете?» «Иллюзии». «И все?» «Да». «Уна, проверь», — сказал секретарь. Стражник подошел ко мне и взял за запястье. По нему пробежали легкие волны энергии, и через несколько секунд стражник кивнул и вернулся на место. «Какой уровень магии?» — тем временем продолжал секретарь. «Прошу прощения, я не понимаю, о чем вы говорите». «Я задаю вам вопрос об уровне вашей магии», — терпеливо пояснил секретарь. «Если вы маг, то должны его знать». «И все же я не знаю, о чем вы говорите», — упрямо повторил я. «Молодой человек, где вы обучались своему искусству?» — в легком раздражении спросил секретарь. «В Архорском магическом университете». «Так вот, в любом университете при выпуске вам должны были измерить и сообщить уровень вашей магической силы. Хотите сказать, что вам этого не сделали?» «Нет, я не завершил обучение до конца, Меня отчислили. Почему? Извините, но вам не кажется, что это уже не имеет совершенно никакого значения? Сердито сказал я. Личные обстоятельства. Что ж, тут вы правы. Также без единой эмоции кивнул секретарь. Уна. Четвертый, продвинутый, сказал стражник. На этом моменте секретарь снял очки и очень внимательно посмотрел на своего напарника. «Такой сильный, ты точно уверен?» «Полностью», — кивнул стражник. «Насчет специализации сказал правду, владеет только иллюзиями, но зато так ими владеет». В этот момент он с уважением и легким оттенком зависти посмотрел на меня. «Понятно». Секретарь очень быстро взял себя в руки. «Прошу вас взять это». Он протянул мне заполненный кусок бумаги. «Это документ, который позволяет вам находиться в Анваскоре. Любой стражник имеет право потребовать его у вас, поэтому обязательно носите с собой. Также маги обязаны носить при себе эти кулоны». Он потянулся в ящик стола, достал уже знакомый амулет с белым камнем и протянул его мне. «Его сердцевину составляет особая порода жемчуга. Вы не будете испытывать с ним неудобств даже во время сна или приема водных процедур. Основная его задача состоит в том, чтобы послать соответствующий сигнал в случае, если вы вдруг примените магию. Настоятельно рекомендую вам ознакомиться с памяткой для магов, в частности, с параграфом о допустимом применении магии в Анваскоре. Потому как нарушение этого правила дает страже право незамедлительно выдворить вас из города. Конечно, в такие крайности мы стараемся не впадать и всегда разбираемся до конца, что произошло, но прошу иметь это в виду, так как случаи бывают самые разные. Кроме того, прошу обратить внимание, что в верхнем левом углу стоит красная печать. Она показывает страже, что вы маг, и дает им право удостовериться в том, что вы носите свой амулет. На этом не смею вас задерживать. Желаю вам приятно провести время в нашем городе. Поблагодарив секретаря, я надел на себя амулет и поспешно покинул помещение. Надеюсь, орка будет допрашивать так же долго, как и меня, и я успею убраться подальше. Но при этом все-таки заметил неподалеку от себя плакат «Маги в Анваскоре». На плакате был изображен маг, который, судя по беспорядку на земле, совершил неудачное колдовство и теперь с виноватым лицом выслушивал гневную отповедь от законопослушной гражданки Анваскора, которая, подняв вверх палец, выговаривала бедолаге. Не желая оказаться на его месте, я все же взял небольшой буклет, стопка которых лежала аккурат под плакатом, и покинул помещение.